Эпилог. В просторном кабинете на 88-м этаже Гонконгского международного финансового центра сидел Питер Фэй и смотрел, как в бронзовой пепельнице догорает листок рисовой бумаги. Совсем недавно это было сообщением, которое хозяин кабинета помнил наизусть. В России, в Санкт-Петербурге исчезла Лан Хуангчжин, одна из дочерей госпожи Шан, отправившаяся туда для выяснения обстоятельств известного вам дела. Примерно в это же время в Санкт-Петербурге произошло массовое убийство братьев. Фактически полностью уничтожен северный анклав. Восстановление узла влияния в ближайшее время невозможно. Подробности выясняются. Бумага стлела до легкого невесомого пепла, а Питер Фэй взял тонкую палочку из слоновой кости и перемешал остатки. Затем долго-долго рассматривал фотографию в нефритовой рамке, стоявшую у него на столе. Северный анклав был очень важен, особенно после того, как центральный, находящийся в Москве, был значительно ослаблен местными защитниками. Влияние на происходящее у северного соседа обеспечилось несколькими подобными узлами, из которых два московские и санкт-петербургские были не только самыми крупными, но и самыми важными. Таким образом, ситуация становилась критической. Под угрозу ставились очень многие проекты, которые при должной реализации могли бы влиять на все происходящее в России. Требовалось принять быстрые и эффективные меры, пока все не стало еще хуже, причем уже бесповоротно. Секретарь распахнул дверь, и в кабинет вошел высокий мужчина, напоминавший своим видом красивого холеного зверя – тигра. Не тратя времени на долгие приветствия, Питер Фэй произнес: – «Поезжай в Россию, Дин. Придумай что-нибудь для поездки в Санкт-Петербург. Например, предложи им выставку древнего китайского фарфора. Узнай, что случилось с Лан Хуангчжин. И еще». Он протянул мужчине небольшую шкатулку. «Прочтешь это, когда будешь на месте». Мужчина молча поклонился. «Ступай». Питер Фэй проводил взглядом своего эмиссара, затем со вздохом посмотрел на портрет. Рядом стоял другой в простой рамке из почерневшего от времени вишневого дерева. «Уходит радость и уходят годы, а камни остаются вечно». Конец книги. Читал Александр Чайцын. Июль 2022 года.